Огорченный, Мумитроль стал расхаживать по дому и искать поднос. Его нигде не было. Зато он обнаружил, что исчезла уйма других вещей. Подушек, одеял и кастрюль. Исчезли мука и сахар. Исчезла даже грелка с вышитой на ней розой. Грелка, которую обычно надевали на кофейник. Мумитроль принял близко к сердцу все эти пропажи, потому что чувствовал себя в ответе перед всем спящим семейством. Сперва он заподозрил в краже того, кто жил под кухонным столиком. Он заподозрил было Морру и того, кто прятался в шкафу купальни. А вообще-то это мог быть кто угодно. Зима была полна удивительных существ, таинственных и странных. «Надо спросить Тутики», — подумал Мумитроль. «Правда, я хотел наказать солнце и не выходить из дома, пока оно не вернется. Но тут дело поважнее».